Я брел вдоль темного сводчатого прохода, беспокоясь о том, что он исчезнет, как это случилось, когда я впервые очутился в подвале. Тогда мое драгоценное тело, и без того иссушенное солнцем, может вновь оказаться в пустыне. Но, слава богу, хоть этого не произошло. Легкое опьянение постепенно уходило, и вместе с ним меня покидали остатки сил. Я едва переставлял ноги. Возможно, этот подвал вообще не имеет конца, и мне суждено бродить по его туннелям до самой смерти. Тем более, что если я немедленно не найду воду, это случится совсем скоро. И тут я услышал звук, который заставил меня остановиться, целиком обратившись вслух. Совсем недалеко, впереди, за очередным поворотом туннеля, звенела капель. Сочные полновесные капли влаги срывались с потолка и летели вниз. Затем они разбивались в лужицы, или, может быть, даже в озере, наполняя мои уши волшебным звуком. Я бросился на этот звук, не разбирая дороги, и вскоре оказался перед небольшим углублением в каменном полу, в которое медленными и редкими каплями падала вода. Здесь было, наверное, не меньше литра. Я выпил всю воду до дна и вылезал каменное основание. Пока накапает следующая порция, пройдет, возможно, не меньше часа. Странно, но мне в голову даже не пришла мысль о том, что вода может понадобиться кому-то еще. Что следовало оставить хотя бы небольшой запас для того, кто должен был прийти вслед за мной. Все мои мысли, восприятие окружающего, даже сама память непонятным образом изменились после того, как я прикоснулся к черепу черного великана. Словно меня ужалила ядовитая змея. Сейчас я вспомнил, что в глубине черепа ворочалось нечто. Нечто настолько ужасное, что, выберись оно наружу, я превратился бы в прах от одного его вида. Впрочем, возможно, выбираться ему было не обязательно. Я отогнал прочь эти непрошенные мысли и пошел дальше. Двигаться стало намного легче. Хотя знакомые коридоры пока не попадались, а подземный лабиринт подвала по-прежнему казался бесконечным, я бодро шел вперед, и самолюбование наполняло меня от пяток до кончиков волос. Я даже начал мурлыкать под нос некий незамысловатый мотивчик. Почему бы и нет? Я имел на это полное право. Мне удалось завладеть оружием белого рыцаря, оружием, равного которому не было в этом мире. Я смогу наказать всех своих врагов. Каждый, кто встанет на моем пути, будет уничтожен. А все остальные? Очень скоро они поймут, как сильно недооценивали меня. Коридор раздвоился, затем свернул налево. И неожиданно я очутился в зале, о котором много раз слышал в монастырской трапезной. Это был потайной зал монастырской библиотеки. Главное сокровище монастырского ордена. Довольно узкий и высокий, он уходил в непроглядную даль. В обеих стенах бесконечного прохода были вырезаны каменные ниши, забитые древними фолиантами, свитками, рукописными текстами и даже печатными книгами, привезенными невесть из каких миров. В центре зал немного расширялся. Там стоял простой деревянный стол со стулом. На столе горела свеча, лежала краюха хлеба, кувшин с водой и одна единственная рукописная книга, раскрытая посередине. Выглядело все так, словно неведомый чтец только что покинул это место. На секунду отлучился к полкам за новой книгой. Но текли минуты, и никто не появлялся, а в зале царила замогильная тишина, нарушаемая лишь звуками моего дыхания. Несмотря на всю свою недавно обретенную самоуверенность, мне потребовалось мужество, чтобы подойти к этому столу, сесть на этот стул и обратить внимание своего драгоценного организма на кувшин с водой. И снова я вылокал ее всю, залпом, до самого дна. Вслед за водой последовала и краюха хлеба. Угрызений совести я не испытывал, хотя по всем законам приличия нельзя без приглашения есть чужой хлеб, и уж тем более нельзя есть его до конца, не оставив хозяину даже крошек. Теперь настала очередь книги. Я придвинул ее к себе и с удивлением уставился на гравюру, занимавшую целую страницу, словно специально раскрытой для меня в этом месте книги.